Мария. Они смотрят. Они прислушиваются. Старик. Старшая улыбается тому, чего не видит. Чужой. А у другой глаза полны страха. Старик. Будьте осторожны. Неизвестно, до каких пределов душа простирается вокруг человека. Долгое молчание. Мария прижимается к груди старика и целует его. Мария. Дедушка. Старик. Не плачь, дитя мое. Придет и наша очередь. Молчание. Чужой. Они смотрят долго. Старик. Гляди, они 100 000 лет, они ничего не заметят. Бедные сестры. Ночь слишком темна. Они смотрят сюда, а между тем несчастье приближается с той стороны. Чужой. Хорошо, что они смотрят сюда. Кто-то приближается со стороны лугов. Мария. Мне кажется, это толпа. Они так далеко, что их еле различаешь. Чужой. Они идут по извилинам тропинки. Вот они снова показались у откоса, освещенного луной. Мария. О, кажется, их страшно много. Успели собраться с предместья, пока я шла сюда. Они делают большой обход. Старик. Они придут, несмотря ни на что. Я их тоже вижу. Они переходят через луга. Они кажутся такими маленькими, что их еле различаешь среди травы. Похоже на то, как будто дети играют при свете луны. Если бы сестры их видели, они ничего бы не поняли. Хоть они повернулись к ним спиной, они приближаются с каждым шагом, и вот уже более 2 часов, как бедствие все растет. Они не в силах помешать ему расти, а те, которые приносят бедствие, также не могут остановиться. Оно господствует и над ними, и они должны ему служить. У него есть цель, и оно идет своей дорогой. Оно неутомимо и одержимо лишь одной мыслью. Они должны отдать ему все силы. Они печальны, но идут. Они полны жалости, но должны идти вперед. Мария. Старшая уже не улыбается, дедушка. Чужой. Они отходят от окон. Мария. Они целуют мать. Чужой. Старшая ласкает кудри ребенка, который не просыпается. Мария. О, вот и отец хочет, чтобы его поцеловали. Чужой. Теперь воцаряется молчание. Мария. Они возвращаются в сторону матери. Чужой. А отец следит глазами за часовой стрелкой. Мария. Они как будто молятся, не сознавая сами, что делают. Чужой. Они как будто прислушиваются к своей душе. Молчание. Мария. Дедушка, не говорите им сегодня. Старик, ну вот и ты теряешь присутствие духа. Я отлично знал, что не надо было глядеть. Мне около 83 лет, и только сегодня в первый раз вид жизни поразил меня. Не понимаю, почему все, что они делают, кажется мне столь странным и значительным. Они просто ждут при свете лампы наступления ночи, как это делали бы и мы, а между тем мне кажется, что я вижу их с высоты иного мира. Потому что мне известна маленькая правда, ими еще не познанная. Не правда ли, дети мои? Скажите мне, почему и вы бледны? Быть может, есть нечто другое, чего нельзя высказать. Я не знал, что в жизни столько печального, пугающего тех, кто на это смотрит. И если бы даже ничего не произошло, я бы все-таки испытывал ужас, видя их столь спокойными». Слишком велико их доверие к этому миру. Вот они сидят там, отделенные от недруга жалкими окнами. Они думают, что ничего не может случиться, потому что они заперли двери. Они не знают, что в душах всегда нечто происходит и что свет не кончается у дверей домов. Они уверены в своей маленькой жизни и не подозревают, что другим известно о ней гораздо больше, и что я, жалкий старик, в 2 шагах от их двери держу, как больную птичку, все их маленькое счастье в своих старых руках, которые не смею разжать. Мария, сжалься, дедушка. Старик, мы-то жалеем их, дитя мое, нас не жалеют. Мария, скажи им завтра. Дедушка, скажи, когда будет светло, они не будут так печальны. Старик, ты, может быть, права, дитя мое. Лучше бы не говорить об этом ночью. Свет так отраден печальным. Но что бы они сказали нам завтра? Несчастье делает ревнивым, и те, кого она постигла, хотят знать о нем раньше чужих. Они не терпят, чтобы их несчастье оставалось в неведомых руках. Тогда им кажется, будто мы что-то отняли у них. Чужой. Поздно. Я слышу уже шепот молитвы. Мария, они здесь. Они проходят за оградой. Входит Марта. Марта, вот и я. Я довела их до этого места. Я велела им подождать на дороге. Слышен детский плач. А, дети все еще плачут. Я запретила им идти сюда. Но они тоже хотят видеть, и их матери не послушались. Я им скажу. Нет, они молчат. Все ли готово? Я принесла маленькое кольцо, что было на ней.